Интерлюдия 57. Дара лежала на собственном плаще на углу улицы, неподалеку от заглушенного шагохода. Над ней, сжимая ее ладонь в своей, сидел Арсен Тос, поглядывая то на побледневшее лицо Дары, то на стоящих поодаль повстанцев во главе с полковником Симоновым. Сам полковник и два брата Кропоткиных настороженно глядели в их сторону. С потолка яруса лил грязный серый дождь, на улице, кроме членов отряда Дары, не было ни души. «Думаете, она заснула? Думаете, это сонница?» — спросил одноглазый. Немой тоже участливо поглядел на полковника. «Не знаю, солдат. Я не ученый». «А я не солдат. Не зовите меня так». «Хочешь играть в революцию? Играй по правилам». Симонов докурил окурок старой сигары и вытащил новый из нагрудного кармана. «Все идет слишком быстро. Я уже участвовал в подобных мероприятиях. У нас ни плана, ни помощников. 2 часа назад я даже не знал никого из вас, а сейчас мы собираемся напасть на лагерь временного содержания недовольных, а потом ломиться на Лобазную площадь. Это безумие какое-то». «Безумие, солдат, это не воспользоваться шансом. Мы все здесь мертвецы, нас казнят без суда. И нам надо действовать как можно скорее, чтобы обрести как можно больше союзников. Но без нее это будет сложно». «Почему?» «Любой дурак может выйти перед толпой и произносить речи. Наша власть это наглядно подтверждает. Но вот такого, чтобы тебе в рот заглядывали, чтобы были готовы за тебя умереть, это редкость. Таких людей надо поискать, солдат. И эта девчушка, кем бы она ни была, такая. И нам она нужна». «Она для вас что, способ управления толпой?» Симонов повернулся на одноглазого брата. «Да, я таких людей за много лет научился ценить. И нам надо ее беречь, как полковое знамя». «Она не знамя, а человек». «Для кого как. Но если она не проснется, весь наш отряд заснет вместе с ней». И Симонов растоптал очередной окурок, зашагав прочь к остальным мятежникам. «В далеком-далеком краю за стену стеклянный человек». Арсен Тос с неохотой достал из кармана емкость с фобогеном и уже приготовился положить таблетку Дарри в рот, когда она открыла глаза. В следующий миг она тут же дернулась и чуть было не закричала, но Тос быстро и незаметно прижал ее к мостовой и закрыл рот ладонью. «Тише, тише, Дара, тише! Я вам не враг, не кричите!» Дара округлила глаза и пыталась вырваться. «Не надо! Вы не понимаете, с вами все в порядке! Я на вашей стороне!» Дара слегка затихла и, тяжело дышав, огляделась. «Я сейчас уберу руку, а вы выслушаете меня, хорошо? И не будете убегать!» Дара кивнула, и Тос отстранился от нее. «Что происходит? Кто вы такой?» «Меня зовут Арсен. Арсен Тос. Я бывший охотник за головами». «А почему вы в форме исполнителей? Где мы?» «Послушайте, у нас очень мало времени, но я знаю о вас, о вашей проблеме. Я помогу вам». «О какой проблеме? Что вы знаете? Сумасшедший дом какой-то». Дара присела, облокотившись на холодный бетон и отодвигаясь от лужи, которая быстро росла неподалеку. «Я знаю, что вы в приступах паники теряете память, что вы официантка из широкого стола, что иногда после ваших странных помутнений вы вспоминаете ваши действия и приходите в шок и ужас. И сейчас, скорее всего, такой момент». «Откуда?» «Сейчас это не имеет значения. Важно, что вы в приступе паники успели собрать вокруг себя небольшой отряд, захватить боевую машину и начать локальный мятеж на 10-м ярусе». «Что?» Дара окончательно пришла в себя и огляделась. Ее люди, заметив, что она в порядке, заулыбались и приветливо подняли оружие. «Ведите себя естественно». «Естественно? Вы с ума сошли? Мне нужно спрятаться, а не тусоваться с революционерами». «Ну уже поздно, Дара». «За мной охотятся». «О да, и даже больше, чем вы думаете. Но сейчас вы не можете уйти. Эти люди, они здесь только из-за вас». «Да какого ж тлена? Я...» Дара схватилась за голову. «Я вообще ничего не могу вспомнить. Это странно». «Думаю, это последствия медикаментов, но вы не должны подавать виду, иначе многим людям будет плохо. Играйте роль, а потом я вам помогу. В удобный момент мы улизнем, но не сейчас». Дара встала. «Нет, Простите, господин Тос, но нет. Я не несу ответственности за то, что творю в беспамятстве. И уж тем более не хочу ответственности за этих людей. Она шагнула было в сторону, но Тос взял ее за руку. Я знаю, как вам помочь. Что? Откуда? Мне пытался помочь отличный психолог, и все бестолку. С чего вдруг охотник за головами сможет? Вы о докторе Энгле? Нет, он не пытался вам помочь, даже наоборот. Но вот я в силах это сделать. И я знаю, как избавить вас от этих припадков. И с чего мне вам верить? За последние пару дней я уже несколько раз теряла сознание. Попала в плен к сутенерам, убила человека, скорее всего лишилась работы. Откуда мне знать, что вы не очередная моя проблема? Тос пожал плечами. Дарья вздохнула. Я все время только и делаю, что пляшу под чью-то дудку. Раз за разом я попадаю в ситуации, когда у меня нет выбора. И я не хочу, чтобы это была одна из них. И Дарья закурила. Боюсь, что лучшим выбором будет остаться среди людей, готовых идти за вас на шагоход. Если хотите, я могу дать вам препарат. Возможно, если вызвать приступ паники, ваше сознание... Нет, я не хочу. Если надо, я сыграю. Но пусть это помутнение остается там, где оно сейчас. В топку эту безумную стерву. И знайте, я не верю вам ни на грош. Дарья стояла в темной нише между двух плотно прилегающих друг к другу домов. Вокруг висел туман, и раздавались неприятные звуки чавкающей массы. Где же ты, воровка? Тебе не место здесь, тебе не место там. И я ползу за тобой по пятам. Дарья слегка выглянула из-за угла и увидела жуткий силуэт бабушки Гнили, ползущей по улице в ее направлении. Вокруг массивной студенистой фигуры мертвой женщины, покрытой насекомыми, клубился еле заметный туман. В руке старуха, похожая на огромную горбатую мокрицу, держала слабо светящийся фонарь и выискивала всюду своими белесыми глазами. Дарья шагнула глубже в нишу и закрыла глаза, сложив вместе кончики пальцев. Она выдохнула, словно пыталась сосредоточиться. «Я чую тебя! Ты воняешь страхом, лживая тень! А я ненавижу тень! Я найду и сожру тебя! А ты будешь молить, чтобы я сделала это быстро!» Но Дарья не отвечала. Бабушка Гниль приближалась. Тут и там начали падать мелкие насекомые, наполняя все вокруг стрекотом и склизким звуком своих тел. Но Дарья продолжала стоять, сложив пальцы. Одежда ее начала темнеть, волосы словно покрылись черным дымом, кожа приобрела глянцевый гранитный блеск, и от всего ее силуэта потянулись вокруг черные щупальца тьмы. А через секунду там, где она стояла, уже не было ничего. Лишь непроглядная мгла. «Где же ты?» Бабушка Гниль заглянула в узкий тупик и подняла фонарь. Жвала, торчавшие из ее гнилого рта, недовольно чавкнули. «Ты не могла уползти далеко, воровка, самозванка. Я найду тебя. Я помогу Дарье Ривер. Бабушка Гниль – мастер добрых дел». Она протянула вперед длинную склизкую руку, а затем обернулась, так и не увидев Дарью, скрытую тьмой. «Ладно, моим малышам лень охотиться за твоей тенью, букашка. Оставайся пищей для морока». На этих словах силуэт старушки начал уменьшаться, а сотни насекомых быстро расползлись в разные стороны. Спустя пару мгновений вместо жуткого склизкого чудовища на улице стояла обыкновенная грязная старуха, которая, погасив фонарь, медленно зашагала во тьму пустых улиц. Когда вокруг все стихло, в темном тупике вдруг стало светлее, и Дарья медленно вышла на улицу с выражением злобы и презрения на лице. Дарья, Арсен, Тос, Симонов и два брата стояли поодаль от остальной группы повстанцев. Все глядели на девушку, чем очень сильно ее смущали. Улица вокруг была пуста, многие дома недостроены и заброшены. Неподалеку, впечатанные в пустой дом, торчали обломки грузового антарахода, упавшего здесь, по видимости, несколько месяцев назад. Где мы? Это район старого застроя. Лет 10 назад здесь должна была быть большая коммуна степняков. Но потом перспективность этого места упала, как и антароходная линия. Теперь здесь почти никто не живет. В сотни метров от нас вообще стена четвертого кольца. Ну и место. А где все люди? Братья Симонов переглянулись. Большинство ушло на верхние ярусы праздновать. Остальные попрятались. С тобой все в порядке, милаха? Дара была в растерянности. Она вовсе не боялась незнакомых людей и странной ситуации, в которой внезапно оказалась. В каком-то смысле ее даже забавляла необходимость этого маскарада. Конечно, она с радостью бы ушла отсюда в более безопасное место. Но представить себе такое место она не могла. Так же, как сообразить, каким образом нужно себя вести с этими незнакомыми людьми. Да, спасибо. Все в порядке. Выглядишь немного потеряно, степнячка. Дара хотела было что-то ответить, но увидела взгляд Тосса и преобразилась, наконец поняв отношение к себе у окружавших ее повстанцев. Нормально я выгляжу. За меня не переживайте. Когда мы выдвигаемся? Одноглазый брат оживился. Вопрос не когда, а куда. Неподалеку отсюда зона временного содержания задержанных. Недостроенный спортивный комплекс. Там сейчас человек 500 сидит. Тех, кого исполнители, грести-скрести, сочли неблагонадежными. Там почти нет охраны, и освободить людей будет проще, чем чихнуть. Симонов поглядел на него недовольно. Но это бесполезная затея. Там нет настоящих бойцов, или их очень мало. А металлургическая каторга, что в паре кварталов отсюда, место содержания бывших армейских активистов, белых платков, как я и говорил. Опытные бойцы, со знанием тактики. Да, но там охраны, вагоны, вагонетка. А у нас нет толковых бойцов. Если возьмем зону задержания, получим... Получим в лучшем случае десяток бандитов и пару психов. А на каторге мы получим таких гвоздюлей, что надолго запомним. Эй, кто это там? Дара обернулась во тьму неосвещенного района. Остальные тоже пригляделись. В темноте на них шел высокий степняк в годах, в серой широкополой шляпе и такого же цвета пальто. Весь его внешний вид говорил о достатке и хорошем вкусе, что, впрочем, среди разрухи отшиба 10-го яруса выглядело весьма странно. В руке он сжимал зонт, которым защищался от дождя, и явно шагал прямо к группе мятежников. «Руки вверх!» Человек остановился. Лицо его украшала элегантная бородка и устрашающий шрам, из-за которого левый его глаз был полузакрыт, а губа немного надменно приподнималась. «Здесь идет операция исполнителей. Покиньте эту зону». «О, ради всего хорошего. Не стоит. Я знаю о том, кто вы, господа. Нет нужды поднимать оружие. Я представляю профиля. И пришел к вам с предложением. Вас удивительно нелегко было найти, несмотря на весь шум, что вы подняли». Мужчина подошел ближе и учтиво кивнул. «Прошу простить мне мои манеры, но я не могу представиться. Однако вам это и не нужно. Скажите, кто из вас ведьма? Хотя, впрочем, догадаться несложно». И он поглядел на Дару. «Ведьма? Уже и прозвище успели дать?» «Скорее, это образное описание. Времени мало. Я могу передать вам предложение профиля?» Дара, закрытая спинами Симонова и братьев, шепотом обратилась к Тоссу. «Ведьма, это та, кем я была?» «Думаю, да». «Я начинаю жалеть, что ее здесь нет». Дара медленно и осторожно, сжимая в руках отобранную офицера исполнителей саблю, шла по пустым жутковатым улицам 10-го яруса. То и дело где-то раздавался шорох и тихий шум, а в переулках метались в стороны разные фигуры. «Ну где ты? Где ты, тварь, когда ты так нужен?» Дара шагала вдоль стен в тумане. Света нигде не было, но при этом улицы столицы не были темны. Все было словно серым, дымчатым и сумрачным. Ни света, ни тьмы. Дара задумалась, шагая в своем офицерском плаще мимо ряда высоких стальных фонарей, похожих на шипастые цветы. Только из висящих над улицей стальных бутонов лился не свет, а темнота. Лишь в последний момент она заметила, как один из фонарей медленно изогнулся и потянулся к ней, раскрывая стальной абажур, словно пасть, жаждущую схватить Дайру за голову. «Что, не видишь? Я своя!» — сказала она, оказавшись в луче темноты, глядя на стальной фонарь. Тот медленно покачнулся и отвернулся в сторону. «Вот, то-то же!» И тут Дайра заметила стаю ворон, пролетевшую над улицей. Быстро зашагав за ними, она очень скоро вышла на площадь 10-го яруса, где повсюду стояли пустые обеденные столы. Здесь, тут и там сидели вороны. Сотни, если не тысячи. А между столов, понурив голову, брел нищий, одетый в рваный плащ с капюшоном. «Да ты захочешь, не скроешься», — сказала Дайра, оглядывая ворон, а затем, оголив офицерскую саблю, зашагала по площади между столов, в сторону нищего. «Эй, ты!» — крикнула она, остановившись в паре десятков метров от него. Нищий остановился, но не обернулся. «Да, я к тебе обращаюсь!» Силуэт быстро зашагал прочь. Несколько ворон, забеспокоившись, взлетели ввысь. «Ну уж нет! А ну стой!» Дайра быстро двинулась следом за ним. В следующий миг все вороны взлетели ввысь, и Дайра потеряла человека из виду. Тогда она взмахнула саблей, после чего на мостовую упало несколько разрубленных птиц, и кинулась вслед за бездомным. «Не смей убегать от меня, гнилой башмак! Мне нужно выйти отсюда!» Сказала она, влетев в темный тупик. Но нищего нигде не было. Дайра зашагала дальше, пока не уткнулась в кирпичную стену, оказавшись в полной темноте. «Да где ты?» Позади нее начал загораться свет. «Вот гнилье!» Один фонарь затрещал, наливаясь химическим маревом. Затем еще и еще. Очень быстро стало светло, как днем. Дайра обернулась и отступила к стене. «Ну, привет, подруга!» В начале переулка стояла фигура с белыми волосами, источающими свет. Худая, затянутая бинтами с ног до шеи. Концы бинтов болтались, и на некоторых были видны пряжки, словно от смирительной рубахи. «Знаешь, тебе явно нужно обновить гардероб». «Закрой свою пасть». «Как невежливо. Где же твои манеры?» Беловолосая Дайра с презрением и ненавистью поглядела пронзительным взглядом серых глаз на свою собеседницу. «Ты, как кривое зеркало, как грязь на зеркале, в которое не хочется смотреть. Но стоит стереть эту грязь, и ты исчезнешь». «Надо же, как поэтично. Ну, хоть с метафорами у тебя стало получше за все это время, что ты тут бродишь». «Умолкни! Ты воровка! Ты самозванка! Змея на груди!» Темноволосая Дарья оперлась на стену и поглядела на кончик своей сабли. Было видно, что яркий свет, струящийся от фигуры Дарьи с белыми волосами, был ей очень неприятен. «Одна старая корга уже говорила мне это. Но даже она выглядела лучше, чем ты». Лицо беловолосой Дайры исказилось гневом, и она шагнула вперед. Два бинта на ее спине поднялись, словно жало, а затем она вся изогнулась. Один из бинтов с пряжкой на конце метнулся, словно ядовитый хвост, и вонзился у лица темноволосой Дайры. Та же мигом отскочила в сторону. О да! Агрессия — это твой единственный метод, ага?» «Ты забрала мое тело!» «Да ну! А где же ты была? Где ты была, когда меня похитили и продавали, как двухгрошовую шлюху? Где ты была, когда я рожала? Где ты была, когда каждый третий мужчина пытался запустить мне руку под юбку?» «Здесь, и мы обе знаем, по чьей вине». «Все делала я и мой кот, так что тебе лучше не злить меня, потому что ты точно не захочешь связываться с ним». «Я уже это сделала, и боюсь, он на моей стороне. А теперь замолкни и исчезни, как тебе и должно. Беловолосая Дарья распрямилась, и множество бинтов за ее спиной поднялись, став похожими на огромные крылья. Свет был нестерпимо ярким, и темноволосая Дарья закрыла глаза, выставив саблю перед собой. А в следующий миг все люмосферы на улице лопнули, и наступила тьма. Тихий, злобный шепот пронесся по улице. Нет, нет, нет! Светловолосая Дарья обернулась. Бинты ее опали, а сама она словно погасла. В начале переулка стояла огромная фигура в шляпе, птичьей маске и плаще из вороньих крыльев. А вот и артиллерия. Кто позволил тебе быть здесь? Шепот шагнул вперед. Кончи голодный сегодня. Больше обычного. На этих словах из-за его спины появились две жуткие фигуры. Они напоминали каких-то гибких животных, только полностью сделанных из колючей проволоки. Силуэты их были неузнаваемы, дрожали и менялись каждый миг, словно готовые взорваться. На зверей их делали похожими лишь очертания ног и мечущиеся из стороны в сторону хвосты. Беловолосая Дарья шагнула назад, к стене, а затем метнулась к карнизу, ловко подтягиваясь. Через несколько мгновений она уже скрылась в окне третьего этажа. И тогда шепот кивнул своей огромной головой. Гончие ринулись в погоню, влетая в дверь парадной. Спустя пару секунд везде вновь воцарилась тишина. А теперь слушай сюда, птицефабрика в шляпе. Сказала темноволосая Дарья и зашагала к шепоту. Выпусти меня немедленно, иначе клянусь я... Он одним движением схватил ее за горло, неожиданно резко для существа своих габаритов, и поднял над мостовой. Дарья попыталась освободиться от хватки, но не могла. Трехметровая фигура шепота нависала над ней. Вороны, из которых был собран его плащ, молча глядели на нее кровоточащими глазами. Ты ведешь себя так, словно знаешь мое имя, Пожиратель Теней. Но мы оба знаем, что это не так. Твое место здесь. Шепот наклонил голову на бок, глядя на Дарью темными стеклами своей маски. А затем из рукава его вороньего плаща к ней поползли металлические прутья, извивающиеся как змей. Нет, ты не можешь! Не можешь! За несколько мгновений прутья обвили Дарью, заключив ее в нечто наподобие клетки. Шепот поднял клетку перед глазами, а затем подвесил на фонарный столб. Вернись! В следующий миг вороны на его плаще метнулись в разные стороны, и в переулке не осталось никого, кроме скованной Дарьи. А ну вернись! Стоило Симонову и двум братьям обернуться на неизвестного человека, как Дарья едва заметно качнулась и начала сползать на мостовую, схватившись за Тосса. Что с вами, Дарья? По счастью, никто, кроме самого Тосса, этого не заметил. А на его лице промелькнуло странное волнение, когда он, подхватив девушку, прижал ее к себе, не давая упасть. Я не знаю. Голова онемела. Странное чувство. Будто я проснулась второй раз. Все плывет. Держитесь, не подавайте виду. Тем временем у братьев Кропоткиных и Симонова завязался разговор с неизвестным господином. Вы не похожи на агента профиля. Прошу меня простить, но чего вы ожидали? Рубаку с перетянутым окровавленным бинтом лицом? Мне жаль вас разочаровывать. Какое вам до нас дело? Вы из людей Кристофера Шопа? Как вы могли заметить, господа, тут и там грохочут мятежи. Центром этого стала Лабазная площадь. И профиль стягивает туда все свои силы. Мы узнали о вашей акции почти сразу же. Каким образом? Вы шутите? Наша сеть обширна. Очень обширна. И действия ведьмы не остались незамеченными. Дарья, уже пришедшая в себя, сделала шаг вперед. Не зовите меня так. Господин с хорошими манерами поглядел на нее и с уважением кивнул. Прошу прощения. Так вот, мы просим вас о содействии. Три десятка вооруженных людей в форме исполнителей будут очень кстати для событий, что разворачиваются сейчас на Лабазной площади. У нас другие планы. Какие же? Мы не собираемся ими делиться, с кем попало. Прошу прощения, но стоит вам начать здесь хоть что-то, как карательные отряды мигом примчатся сюда. И вы уже не выйдете из окружения. В следующий миг вдалеке под потолком Яруса что-то грохотнуло, и наступила тьма. Полная, кромешная тьма. Лишь огонек сигары Симонова мерцал в непроглядной мгле. Что произошло? То, чего мы опасались. Власти отключили Ярус. Теперь мы в полной темноте. Лишний довод для вас, госпожа ведьма, пойти с нами на Лабазную и положить начало конца всему этому недоразумению. Немой брат в полной темноте забрался на шагоход и включил мощный прожектор. От яркого пучка света тьма вокруг казалась еще более густой. Одноглазый брат и Симонов отошли назад от господина с зонтом и начали совещаться. Не думаю, что верить ему – хорошая идея. Хоть режь меня, но не похож он на человека профиля. Да нет, как раз в его духе. Самые приближенные его люди – далеко не уличная голытьба. Но нам все равно нужно штурмовать каторгу. Это идиотизм. Дара, давайте освободим пленных в зоне задержания. А я думаю, присоединиться к ним – хорошая идея. Что? Что? И одноглазый брат и Симонов обернулись к Тоссу. Да так и есть. Без света мы здесь много-то не навоюем. Нас здесь три десятка, а там несколько тысяч единомышленников. Знал я, что исполнитель – предатель. Ой, заткнись. К тому же, там может быть Кристофер Шоп, а у него… Нет, уж это ты заткнись. Зря я тебе сказал, сволочь исполнительская. Но Дара остановила их перепалку взмахом руки. Крис Шоп? Знакомое имя. Да, глава банды крановщиков. И у него ваш ребенок. Он у него? Это точно? Тос посмотрел на одноглазого брата. Не буду врать, не уверен, но... Так все-таки, что мы будем делать? А ну тихо вам! И Дарья отошла на пару шагов. Дайте мне минутку. Мне нужно подумать.